Из письма Фуше к мадам Асселин. 6 июня 1836 года. Их успех вписывается в совместный проект «Открытие в Париже театра драмы». Мы обращаем ваше внимание на настоятельную необходимость создать второй театр Франсе, обеспечив ему сильные позиции и условия для длительного существования, благодаря которым он мог бы занять достойное положение и стать поистине литературным. Мы надеемся, что этот театр, которому мы просим власти оказать эффективную помощь и выделить подходящее помещение, придаст немного блеска литературе, которая будет его поддерживать, и правительству, которое его учредит. Из письма Александра Дюма, Казимира де Лавиня и Виктора Гюго к министру внутренних дел графу де Гаспарену. Примерно 25 октября 1836 года. По просьбе Александра герцог Орлеанский получает разрешение на открытие театра, посвященного романтизму. В качестве директора Александр и Виктор Гюго выбирают Антенора Жоли. Пока же Александр часто предается унынию. Наряду с успехом кино 31 августа, провал Дона Жуана де Марана и отказ ставить Порт-Сен-Мартен капитана Поля, отвергнутого Орелем и мадмуазель Жорж, которые теперь пытаются кое-как сводить концы с концами, давая в своем театре представление труппы бедуинов. Журналист становится новым героем современности, который создает и губит репутации, формирует и разрушает мнение и тем самым способствует рождению грядущего общества. Мы переживаем период, когда утихает политическая ненависть и унимаются литературные споры, в которых каждый в поиске красоты и стремлении к добру сознательно встает на путь, где он, по его мнению, их найдет. Мы уверены, что из этого кажущегося хаоса родится устойчивый общественный порядок. На смену этой приходящей анархии придет мир, благоденствие и процветание. Ла Пресс, 30 ноября 1836 года. Счастливое будущее. В этом нет никаких сомнений. Но как быть с настоящим? Ида берет в свои руки руководство домом, который благоухают ветиверией, присланной герцогиней де Брантес. Я знаю, что вы любите этот запах. Ида воспитывает дочь Бель, маленькую Мари, у которой красивые сапфировые глаза отца и густые черные волосы. Актриса пытается задобрить маленького Александра, которому уже 12 лет. Он строптив и не очень поддается на ее посулы. Она завидует той несколько избыточной любви, которую к нему питает отец. Ида прекрасно принимает друзей своего возлюбленного, Теофиля Готье, чуткого Жерара де Нерваля, который страстно восхищается ее золотистыми волосами и триумфальной пышностью. Она без особого успеха пытается разогнать паразитов в изобилии присосавшихся к ее великому мужчине. Но в первую очередь она бдительно следит за женщинами, которым хотелось бы его у нее похитить. Новых и старых, таких как эта Виржини Бурбье, которую Александр любил в те времена, когда писал Генриха III, которая добровольно отправилась в изгнание в Россию, но в сентябре 1836 года на какое-то время вернулась во Францию. Из Петербурга она привезла бывшему любовнику очень красивый домашний халат и турецкого табака. Халат Ида реквизирует, а турецкий табак подменяет низкосортным, который заставляет кашлять, плеваться и изрыгать проклятие всех, кого Александр им угощает. Она ревнует к Каролине. Она ревнует к Мари Дорваль, называя ее старым монстром. Александр с трудом переносит эту нескончаемую бурю и, в свою очередь, тоже становится раздражительным и вспыльчивым. Из-за Иды он практически забывает свою природную веселость. В том же сентябре 1836 года Александра сажают под арест. Он отказывается вступать в Национальную гвардию Луи Филиппа и после вынесения приговора отправляется в Сен-Бернар отбывать наказание. 2 недели заключения в тюрьме для лиц, осужденных к краткосрочному лишению свободы. 18 сентября, 3 октября. К нему приезжает Виктор Гюго. «Мой дорогой Дюма, представьте себе мое разочарование. Я стою у вашей двери, но не имею никакой возможности войти. Я 2 побывал в комендатуре, вчера в 4 и сегодня в 3 с четвертью, и 2 канцелярия, ведающая выдачей разрешений, была закрыта. Похоже, что подобным образом она заперта всегда, что восхитительно способствует общению. Я подумал, что в самой тюрьме мне повезет больше. Но ваш директор, с виду эдакая скотина, прочитав ваши бумаги и увидев наши с вами имена, отправил меня во свояси, сказав, что не может не только пропустить меня, но даже позволить вас увидеть, что показалось мне довольно премилым. От всего этого я в ярости, и от всего сердца жму вашу руку. Этим вечером я уезжаю в Фурке. Постараюсь вернуться вовремя для того, чтобы вас повидать. Из письма Гюго к Дюма. 24 сентября. Тюремный смотритель отказывает Гюго, но к женщинам проявляет жалость. Ида завладевает камерой на законных основаниях. Она приводит к Александру молодую женщину, с головой ушедшую в литературу, будущую графиню Даш. В пещеру своего поэта тайком проскальзывает и Виржини Бурбье. Чувственная встреча после долгой разлуки, состоявшаяся, вероятно, 19 сентября 1836 года. Эту дату Александр попросит Брассе выгравировать на шкатулке, предназначенной для Виржини, прямо над датой, когда Генрих III был одобрен к постановке. Виржини полагает, что за ней следили 2 человека, явно видевшие, как она выходила. Ида на чеку. Александр взаперти мечтает о бегстве, но не из этих 4 стен, в которых он оказался временно, а из Парижа. Виржини должна вернуться в Санкт-Петербург, почему бы ему не проводить ее до Гамбурга? Виржини носится по Парижу, ей нужны шляпки, вышитые носовые платки, но в первую очередь автографы от консула Бонапарта, от дорогой Малибран, от мадемуазель Марс, от ее поэта, от Виктора Гюго. Рисунки Буланже и Дантана. Александр, в свою очередь, тоже не дает покоя друзьям и собратьям. «Мой дорогой Альфред, окажите любезность, пришлите для меня, видели ли вы в Барселоне, полностью написанное вашей рукой и подписанное вашим именем», просит он Мюссе. Примечание. «Видели ли вы в Барселоне?» Начало стихотворения Мюссе «Андалузка», 1829 год, конец примечания. Анодье адресует такие строки. «Мой замечательный Шарль, мой великий лентяй, мой прославленный собрат, человек лучше самого Бога, знающий прошлое и настоящее, о будущем я не говорю, чтобы не слишком его уничтожать. Будьте так добры, скажите, кто стоял у истоков этого рокового пристрастия к автографам, жертвами которого мы с вами являемся? У меня их просят, и я не знаю, что отвечать. Точнее, я ответил, что у меня есть Шарль, который знает все, и что в своем неведении я обращусь к нему». 2 октября 1836 года. Виржини его донимает и в шутку бранит. Жалкий фабрикант комических опер. По правде говоря, Ипполит Монпу, музыкант, настолько досаждал ему просьбами сочинить какую-нибудь либретто, что Александр использует эти дни заточения для того, чтобы написать текст для Пикило. Окончательно доводить все до ума будет Нерваль. Наказание Александр отбыл. Виржини уехала обратно в Санкт-Петербург. «Друг мой, я не смогла бы найти слов для того, чтобы рассказать вам, что испытала, когда пересекала границу. Все раны моего сердца открылись вновь. Они все еще кровоточат, Я не могу видеть это серое небо, этот город, которому не хватает жизни и энергии. Здесь я испытываю разочарование и отвращение ко всему». Из письма Виржини к Александру, 27 октября. «А в Париже что? Лучше?» За каждым его жестом неустанно следят. Повсюду говорят о его глупостях и безумствах. Разве не ему в голову пришла невероятная идея написать драму для Адольфа, ученой лошади из цирка Франкони? Очередного Калигулу, разумеется. Но лошадь мертва. Трагедия остается, притворенная в жизнь тем, что он увидел в Италии, в Помпеях, Агридженто, Пестуме, Риме, нашедшая свое воплощение в более глубоком проекте, цель которого понравится его странному святейшеству Григорию XVI, поставив театр на службу активному развитию принципов христианства. Теперь уже не для цирка, но для комедии франсез. В данный момент Жуслену приходится плыть против ветра, так что если завтра, во вторник, у вас будет немного времени, сходите к Каве. Полагаю, что они, артисты франсе, сейчас стоят на пороге возрождения. Я предложил им две пьесы в пяти действиях, при том условии, что они предоставят ангажемент Иде. Подтолкните посильнее, чтобы колесо выбралось из рытвины, достаточно лишь хорошо подналечь плечом. 23 января. «Я уезжаю 5 числа следующего месяца», — добавляет он. «Куда?» «Я был в Англии, когда ваше письмо прибыло в Париж», — напишет он Виржини в августе. «У «La Presse» 15 тысяч подписчиков. Дюма, театрального критика, надо беречь. Филоклес Ренье, временно исполняющий обязанности директора комедии до назначения Веделя, полагает, что совершил хороший поступок, попросив Дюма написать трагедию. Александру предоставляют все требуемое. А требует он немало. 5000 франков аванса и ангажемент Иде. Либо соглашаться, либо отказываться. 24 февраля комеди берет к себе Иду, предоставляя ей ангажемент на период с 1 октября 1837 года по 31 марта 1838 года с содержанием в размере 4000 франков. Александр разнес эту новость по всему Парижу с помощью своих друзей-журналистов. Виктора Эрбена из «Revue du Théâtre», Шарля Мориса из «Courrier du Théâtre», Жерара де Нерваля из «Фигаро» и Альфонса Карра. «Мой дорогой сосед, в пятницу Иде предоставили ангажемент в Комедии Франсез. В сентябре она должна там дебютировать. Если у вас сохранились какие-то связи с Le Corsair, окажите любезность. Известите там об этом. По скриптум. О вашем Фигаро я не говорю. Им займется друг Жерар». Из письма Александра к Карру, 26 или 27 февраля. Корно, примечание, почему бы и нет, латинской, конец примечания. Почему бы не поставить трагедию? Заявил он в своем предисловии к Екатерине Говард. Пришло время для зрелых произведений. Ему 35 лет. Тем не менее, для начала Дюма выгодно использует свои преимущества. Ведель, новый директор-распорядитель комедии, человек слабый. Дюма навязывает ему новую постановку Карла VII у своих вассалов, которого давали в Одеоне в 1831. Автор царит на сцене хозяином. Он упорно заставляет Бовалле, Лижью, мадемуазель Нобле и мадемуазель Плесси репетировать роли Якуба, Савуази, Беранжеры и Агнессы Сорель в новой постановке. Он умоляет генерала Жакмино предоставить ему несколько дней отсрочки. Гнев национальной гвардии еще не остыл, и ему необходимо отбыть 4 оставшихся дня в тюрьме. Но Александр должен присутствовать на репетициях Карла VII, — говорит он. Через 8 дней я закончу дело гораздо более скучное, чем пребывание в тюрьме, и тогда, мой генерал, буду в полном распоряжении представителя комендатуры. Наказание, сокращенное до 48 часов, он отбудет лишь в период с 8 по 10 мая. Спектакль дают 18 апреля. В зале он не вызывает ни эмоций, ни интереса, ни страха. Выражает мнение некий критик, по-видимому, весьма довольный возможностью отомстить за жесткие нападки на своих собратьев, которые Александр расточал довольно щедро в кине. Этот человек в своем неподдельном честолюбии вызывает раздражение. Критик и ведущий рубрики литературных фельетонов, выступающий с влиятельной трибуны, «La Presse», получающий от правительства дотации для решения не совсем понятных задач, главный наниматель «Комедии Францез», это уж слишком. Автору мстят, но ему, чтобы отбить лилипутские стрелы их нападок, достаточно лишь тряхнуть головой. Наконец, Дюма впрягается в свою трагедию по сценарию «Анисе Буржуа». Рим развратных Цезарей, Калигулы, Мессалины, Клавдия, Хереи, любовника Мессалины, причем все это на фоне чистоты Стеллы, дочери Юнии, бывшей кормилицы Калигулы и гальской добродетели Аквилы, жениха Юнии. По приказу Калигулы Стелла принимает мученическую смерть. Она оказала ему сопротивление, и он ее убил. Аквила и Юния доказывают несостоятельность тирана. Агриппин таскает из огня каштаны. Клавдий становится императором. Может быть, Александр начал сочинять свою трагедию во время пребывания в тюрьме 8-10 мая. 29 июня он категорически отвергает предложение о сотрудничестве с Арманом Дюрантеном в силу того, что «я настолько поглощен работой над трагедией Калигула», рассмотрение которое в Театре Франсе я надеюсь устроить 15 августа, что не смогу вам быть полезным в той степени, в какой мне этого хотелось бы. В любом случае, я, по-видимому, всегда буду против сотрудничества как такового. Я отказался от подобной практики, из-за которой искусство превращается в ремесло. Неужели в те времена он был поглощен одной единственной трагедией? Нет. Еще он был занят комедией «Тщеславие». Милый герцог Орлеанский женился на романтичной Елене Мекленбург-Шверинской. Во славу Франции планируют дать грандиозный ужин с балом, а заодно устроить награждение орденами почетного легиона. Гюго представлен на звание офицера ордена, Дюма – кавалера. Но Луи Филипп очень злопамятен. Он вычеркивает из списка имя своего бывшего канцеляриста, во всеуслышание заявляющего о своей приверженности республике. Александр отсылает свое приглашение обратно в Версаль. Гюго встает на сторону друга. Праздник во славу Франции без Дюма и Гюго, этих двух знаменитостей нового искусства? Герцог Орлеанский поражен. Робкий и застенчивый молодой человек осмеливается противоречить своему папочке. Луи Филипп уступает. «Мой дорогой Виктор, сегодня утром подписаны документы о нашем с вами награждении крестами. Мне поручено сообщить вам об этом официозно. Мадам герцогиня Орлеанская очень гордится присланным вами сборником. Она ответит вам сама. Об этом мне поручено сообщить официально. Обнимаю вас». О чем Александр умалчивает, так это о том, что герцог и герцогиня поручили ему приобрести какое-нибудь произведение искусства, чтобы подарить его Виктору Гюго в знак благодарности за то, что он прислал им свои «Лучи и тени». Делакруа, несмотря на все упрашивания Александра, отказался продавать своего «Марино Фольеро» кому-то другому, кроме самого Дюма. Взору Гюго придется довольствоваться лишь Сент-Эвром. Праздник в Версале. парадная форма обязательна. Александр и Виктор облачаются в мундиры национальных гвардейцев, являются в батальный зал и встречают там Делакруа, а также Бальзака в костюме маркиза, позаимствованному какого-то старьевщика. Примечание. Батальный зал. Зал в Версале, все стены которого увешаны полотнами художников-баталистов. Конец примечания. Король очарователен. Милый герцог грациозен и элегантен. Разговаривая и даже просто глядя на него, Александр краснеет, как юная девица. Мадемуазель Марс в очередной раз играет Селимену. Тупоголовые обыватели, правящие Францией, надувают губки. И это ваш хваленый мизантроп. Александру хочется накупить зеленых лент. Примечание. При постановке своих пьес Мольер нередко выступал не только в роли автора, но и в роли актера, отдавая предпочтение амплуа шута. Для шутовского наряда были характерны зеленые ленты. Во время премьеры «Мизантропа», состоявшейся 4 июня 1666 года в Пале-Рояле, Мольер, играя знатного вельможу, был облачен в изысканный, но украшенный теми же зелеными лентами костюм. Конец примечания. Праздник заканчивается. Перед дворцом хаотичное нагромождение карет. Александр и Виктор возвращаются домой лишь на рассвете. Дружба принца, дружба Виктора. Александр вновь в своей тарелке. С Римом эпохи Августа, Шарля де Зобри в качестве настольного пособия, Александр возвращается к Калигуле. Герцог Орлеанский пригласил его в военный лагерь в Компеньи, летними маневрами которого он руководит. Дюма согласился, но поселился в сторожке в Сен-Корнеле и с головой ушел в работу. «Я работаю в Компьенском лесу». Из письма к Виржини, 6 августа. «Готовы два акта». Из письма к Перро, примерно 15 августа. «Я работаю над четвертым актом», сообщает он Порше, 19-го. В коротенькой записке, вложенной в письмо Александру-младшему. В нем он советует сыну провести каникулы с Эме в Бетизи-Сан-Пьер, в доме, который Кюре Фортье завещал кузине Марианне. «Я закончил четвертый акт. Числа 12-го мне хотелось бы быть уже в Париже, и если окончательное соглашение к тому времени не будет подписано, мне придется возвращаться в столицу для того, чтобы разжиться деньгами, что для развязки Калигулы будет просто губительно.